Дорогие братья и сестры, еще в продолжение хочу поделиться словом. Оно записано в Евангелии от Матфея, глава 18, с 1 стиха буду читать. Матфея, глава 18. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Вот до этого места. Дорогие братья и сестры, как хорошо, когда мы понимаем, что Господь, когда нас призвал к себе, Он назвал нас своими детьми. В Писании мы часто встречаем такие сопоставления, что Бог называет народ свой как дети обетования, дети света. Мы это дети, детьми Божьими. И это огромнейшая привилегия быть детем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но мы понимаем с вами, что дети, они обладают особыми качествами. Дети, они, если мы представим так вот ребеночка, мы понимаем, что они любят, всему верят, легко прощают, они доверяют. И Господь, Он, видя эти качества, Он решает вопрос с учениками. Он много говорил им о своих страданиях. Он много говорил им о том, что они не знают, какого они духа. И каждый раз мы встречаем моменты, когда они решают вопросы между собой. А кого больше любит учитель? А кто больший будет в Царстве Божьем? И подобно пророчеству, мы понимаем, что здесь идут такие вот у них распри, что видят они и ничего не понимают, слышат и остаются глухими к словам Господа. И здесь возникает вопрос. Евангелие от Матфея нам оставляет такое напоминание, что у учеников возник вопрос, кто больше в Царстве Небесном. Но как им еще объяснить? Как еще объяснить? И Господь, Он объясняет наглядным примером. Здесь говорится о том, что Он, как мы читаем, призвал дитя. Это не подросток, это не юноша. Дитя – это то, которое способно подойти, не больше. И вот Он, его призывает, это дитя. И ставит его посреди них и говорит такие слова. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот интересное решение вопроса. Спорящие ученики, Господь подзывает дитя и ставит посреди них этого ребеночка. О чем могут думать ученики? Я немножко такой пример приведу житейский, когда был свидетелем одной картины, это было давно, когда двое мужчин разговаривали между собой, но и в разговорах применяли ругательство. И один мальчик одного из разговаривающих отцов подбежал, ему было годика 4, и он говорит, не подходи сюда, иди к маме, видишь, здесь взрослые разговаривают, здесь у нас слова такие вот ругательские. И вы знаете, вот удивительно, маленький подходит, и человек взрослый понимает, что на фоне этого ребенка его поступки, его слова, они не красят. То есть при виде присутствия ребенка сразу даже у неверующего человека возникают некоторые стеснения его отношений и его слов. Сейчас это большая редкость, потому что и в семьях и дети ругаются, и сами родители ругаются, и нет никакого стеснения. Но вот этот пример наглядно показывает, что даже когда верующие начинают решать какие-то вопросы, может быть, спорные, иногда, может быть, действительно взять и поставить ребеночка посреди спорящих и посмотреть на реакцию. А если никакой реакции нету, то значит, действительно, если не обратитесь как дитя, не войдете в Царство Небесное. Не войдете. Если вы не можете вот обратиться как это дитя, а ведь дитя, оно нас учит чему-то. Мы можем взять от деток примеры и добрые примеры. И Христос не зря использует этот пример, чтобы достичь сердец своих учеников. И вы знаете, братья и сестры, я так вот понимаю, что у детей есть одна склонность, о которой я сказал. Всему верят, всему прощают и любят, они доверяют. Но есть и другая сторона детей, их несовершенство. Это одна из отрицательных сторон, которым порою обладают и сами христиане. Несовершенство. Я не говорю о том, что здесь как-то надо полностью уподобливаться. Нет, просто нету и духовного роста, и нету понимания, в чем же все-таки проявляется любовь Божья. В чем? И когда Господь поставил этого ребеночка перед своими учениками, я так полагаю, что для них отчасти было понятно, почему Господь такое действие осуществляет перед их глазами. Он говорит, что если не обратитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. А что это за Царство Небесное такое, в которое нужно обратиться как дитя? Царство Небесное – это то Царство Господа нашего, Бога нашего. В том Царстве живут по законам Небесного. И в том Царстве дети Его будут. Дети Его будут. Там других не будет. Там будут дети Божьи, дети света, но не дети тьмы. В Царстве Божьем, чтобы войти, надо прилагать усилия и старания. Чтобы обратиться как дитю, нужно первое – это смиренное состояние христианина. Это смирение. Если не обратитесь, часто мы можем встречать в Писании и в Деяниях святых апостолов, где Петр говорил: «Покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши». Покайтесь и обратитесь. Покаяние – это осознание своей греховности перед Богом. А обращение – это отвернуться от этого греховного мира и последовать за Христом. Порой бывает покаяние, но нет обращения. Человек остается таким, каким и был. Здесь нужна вера в Его Слово и упование, то есть доверие детское Слову Бога. Братья и сестры, итак, Господь нас призывает к чему? Первое, чтобы у нас было подобное смиренное состояние, как у деток. Есть такой пример, я его часто вспоминаю его, потому что сам был свидетелем, когда детки играли между собой, а мамочки сидели на скамеечках, вот, читали книгу, кто-то в телефоне своем копался, вот, а мы прогуливались по этому парку и заметили такую картину, что детки поссорились. Один лопаткой ударил другого, и началась ссора. И тут мамы побежали, начали отстаивать права своих детей, и кончилось тем, что они сами ругаются между собой, мамы. И вот во время, когда они ругались между собой и обзывали разными словами, они разворачиваются, смотрят, а дети спокойно вместе опять играют. И они не знают, как себя вести. Как? Растаскивать? Ну, вроде бы они играют. Они сели и, отвернувшись друг от друга, мамаши опять занялись своим делом. Одна читала, другая опять копалась в телефоне. Как у них все просто получается у детей? Они ссорятся, но они по-детски мирятся. У них мир давно уже в сердце, но у нас, у взрослых, все не так. Но как же тогда, если мы не можем разрешать даже простые вопросы и в семьях своих, и в церковных вопросах, мы боремся, с чем-то боремся. Бог говорит, если не обратитесь как дети, не войдете в Царство Небесное, не войдете. Этот вопрос даже звучит и к тому, что даже если и при присутствующих здесь те, кто еще не имеет мир с Богом, не имеет еще этого примирения, Бог говорит тоже им, как дети, вы не сможете войти в Царство, если не будете как дети. То есть как? Если Господь побуждает мое сердце покаяться, иметь примирение, ты как ребенок, как дитя, доверься Ему, выйди и скажите важные слова, чтобы это было покаяние и обращение, и Господь назовет тебя своим детем. Итак, дорогие братья и сестры, ну а вот те, которые как дети, вот их какое положение? У них бывает не очень хорошее положение, те, которые действительно как дети, они просты и назло, они не злопамятны, они все прощают, всему верят, их часто не понимают, их часто угнетают, их не принимают, их соблазняют и ведут ко греху. И Господь говорит такие слова: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот принимает Меня». Господь их принимает. И для церкви это прекрасно осознавать, что есть такие души, есть такие христиане, как дети, с которыми всегда хорошо, с которыми можно и разрешать вопросы. Они не будут отстаивать права, они не будут искать своего, они ищут то, что угодно Спасителю. Есть еще одно такое направление – это умоляться. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном будет. Умолиться – значит принять состояние ничтожества, нищие духом, нищие. Дети всегда, они не задумываются о том, о каких-то своих планах. Нет. Они как бы беззащитны, они знают, что отец, их родители всегда позаботятся, во что им одеться, что им поесть и куда им пойти. Они не думают об этом, если вы, родители, заметили, что дети никогда не строят планы. Они не думают, что нужно приготовить на обед или на завтрак, они знают, что дети о них, как о детях, отцы и матери позаботятся. Также и Господь говорит: не заботьтесь ни о чем, возложите все заботы на Меня, ибо Я пекусь о вас. Но порой заботы века сего, они из детей Божьих делают детей несовершенных. Несовершенных, которые стремятся к тому, чтобы наладить свою жизнь, наладить, больше доверять себе. И вы знаете, когда едешь в метро, есть такие вот наклейки, где написано: «На Бога надейся, а сам не плашай». Это путь неверия, путь недоверия Богу. И мир это практикует. Господь нас называет детьми, паствы своей, овцами. Потому что если мы как дети, мы всегда доверимся Богу все свои вопросы. Но если мы потеряем это доверие, Христос говорит: если не обратитесь и не умолитесь, не войдете в Царствие Божие. Не войдете. Еще на одно хочу обратить внимание. Здесь он говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерн на шею и потопили его во глубине морской». Доверчивым детям всегда трудно порой бывает, когда их соблазняют, когда их уводят от Господа. И многие на полном доверии доверяют этим и попадают в тяжелые обстоятельства. И Бог говорит: «Если вот таких доверчивых Моих детей и малых Моих, которых Я принимаю, вы соблазняете, то лучше бы вам, если повесили жернов и бросили вниз». Это дает характеристику Господь. Если мы угрызаем друг друга и съедаете, не войдете в Царствие Небесное. Не войдете, не будет вам там места. Дорогие братья и сестры, я уже немножечко так подведу некий итог. Итак, хотелось бы все-таки, чтобы... Кто желает в Царствие Небесное войти, то должны прощать друг друга, как прощают детей. Должны относиться друг к другу, как к детям относятся. Должны помогать друг другу, как детям помогают. И Господь к этому нас призывает, чтобы мы стремились и к совершенству, и возрастали. Но если этого нету в нас, если мы сами строим какие-то козни, если мы сами начинаем препятствовать, не войдете в Царство Небесное. Я думаю, что для учеников это было большим уроком, дорогие братья и сестры. Как бы хотелось, чтобы и я, и мы с вами были детьми Божьими, не только назывались, но и по сути были таковыми. Но если среди присутствующих есть те, которые еще не сделали выбор своей жизни последовать в Царствие Небесное или оставаться еще в этом греховном мире, Бог сегодня призывает и говорит: обратитесь, как дети, покайтесь и обратитесь, и вы будете наследниками Царства Небесного. Аминь.